Глава третья. Печенеги. Незаметно прошел месяц, другой. Алексей сблизился с Конрадом. Оба рыцари, обоих связывали бои в Акре, уход из армии крестоносцев, да и катафракты были единым целым только днем на учениях. А после ужина разбивались на группки, чаще всего по национальным признакам. Фракийцы льнули к своим, греки образовывали свое сообщество, а еще были сирийцы, армяне, даже русы. Алексей сначала попытался с ними сблизиться, но у него не получилось. Под русами подразумевали всех, кто жил в степях севернее Понта Эвксинского. А племен там было не счесть — венды, словения, вятичи, кривичи, и у каждого свой язык и свои обычаи. Язык этих русов Алексей не понимал. По виду похожи, белобрысые, со светлой кожей и серыми или голубыми глазами, но в языке ни одного знакомого ему словца. Зато Конрад оказался парнем компанейским, прямой, как и его собственный меч. Он признавал только черное и белое, то есть хороший человек или плохой. Был упрям, резок в суждениях. Но Алексей-то знал, что у Конрада свои представления о чести, совпадающие с его представлениями. Стало быть, на него можно положиться. Похоже, и Конрад это понял. Понемногу они стали все свободное время проводить вместе. Если катафракты видели одного из рыцарей, стало быть, где-то рядом другой. Так их и прозвали — наши рыцари. А между тем слухи до катафрактов доходили нехорошие. Начиная с середины XI века на империю волнами накатывались печенеги. Откуда они взялись, не знал никто, но поговаривали с востока. Это был союз кочевых племен, состоящий из 13 родов племен, говорящих на языке тюркской группы. Выглядели они как европейцы, небольшого роста, худощавые, с узким лицом и светлой кожей, бороды они брили. Верховного правителя у них не было. Каждое племя имело своего князя и подчинялось только ему. Печенеги пришли с востока, теснимые половцами, народом им близкородственным. О печенегах писал Феофилакт: их набег — удар молнии, их отступление тяжело и легко одновременно. Тяжело от множества добычи, легко от быстроты бегства. А главное, они опустошают чужую страну, а своей не имеют. Они прячутся в скалах, скрываются в густых лесах. Жизнь мирная для них несчастье, верх благополучия, когда имеют удобный случай для войны. Самое худшее множеством своим превосходит весенних пчел. Число их бесчисленно. Волчьи обычаи воспитали этих людей. Дерзкий и прожорливый волк легко обращается в бегство, когда появится что-нибудь страшное. Они не имеют ни городов, ни сел. Оттого за ними следует зверство. Печенеги, как и половцы, вели кочевой образ жизни. Жили они в войлочных юртах, хлеба не знали, поскольку не хлебопашествовали, ели рис и просо, сваренные в молоке, а также сыр, пили кобылье молоко. Были дальнозорки, поскольку не употребляли в пищу соли. Отлично стреляли из лука, убивая птицу на лету. При переездах юрты и прочее имущество укладывали на телеги. Кораблей не имели, но с легкостью преодолевали даже крупные реки. Они сшивали вместе по 10 лошадиных кож, пускали по краю кругом веревку, садились на кожи, ставили туда же телеги и стаскивали на воду. Шили столь умело, что через швы не просачивалась вода. Потом привязывали веревки к хвостам своих лошадей и, пользуясь ими как буксирами, переправлялись на другой берег. При атаке на них неприятеля излюбленным приемом их было ставить телеги кругом вокруг стана и, хоронясь за ними, пускать стрелы. Императору Алексею I Комнину приходилось туго. Под ударами многочисленных врагов земли империи съеживались, как шагреневая кожа. С юга турки-сельджуки, с запада норманы Сицилии, с севера печенеги. Он пропускал через свои земли крестоносцев в их походах, сдерживая на юге мусульман. Печенегов пытались задобрить дарами. Однако многие земли отошли от империи. Налоги уменьшились, казна опустела. К тому же печенеги договор не соблюдали, а алчности и вероломства их князей не было предела. Алексей Комнин искал союзников по всей Европе. Откликнулся граф Роберт Фрис из Фландрии, приславший на помощь 500 рыцарей и 150 отборных лошадей в подарок. Но рыцарей пришлось перебросить на юг, перенацелив их на сарацин. Между тем печенеги остановились на зиму недалеко от Андрианополя под Таврополем. Их дозоры иногда добирались до самого Цареграда. Алексей Комнин сформировал из сыновей погибших воинов самый отборный полк, Архантопулов числом 2000 вооружил, дал коней, но в первой же схватке от стрел степняков погибло более 300 юношей. В первые дни сентября в лагерь катафрактов въехали несколько всадников в богатых доспехах. Потому как забегали кентархи, каунты и друнгари, воины поняли, прибыло высокое лицо. И только пробегающий мимо кентарх второй центурии внес ясность, прибыл сам император. Катафракты сделали вид, что усердно занимаются воинскими упражнениями, однако они больше смотрели на императора. Большинство видели Алексея Комнина впервые и хотели его разглядеть. Подбежал их кентарх Визалий и скомандовал «собраться в поход, выступаем». Долго ли рыцарю надеть кольчугу, шлем и опоясаться поясом с мечом? Их центурия выступала в сопровождении императора. Путь был недалек, 20 лье на север, в городок Чуруле. Как и положено, вперед выехал авангард, им командовал Конрад, за ним следовала колонна катафрактов из 5 кантуберий с бандафором-знаменосцем, потом император со свитой, а за ним уже вторая половина центурии. Замыкал колонну Алексей, ведь и он, и Конрад были назначены кентархами, командирами над 5 всадниками. Последним двигаться было спокойнее, но уж больно пыльно. Ветра не было, и вся пыль, поднятая копытами, висела облаком над дорогой, оседая на лошадей и одежду. Они двигались рысью и до вечера прошли половину пути до Чуруля, заночевав в селении. Император расположился в самом приличном здании, половина же катафрактов встала на охрану. В другое время хватило бы и десятка всадников, но не сейчас, все-таки император. В середине ночи сменились. Завтра предстояло продолжить путь и следовало отдохнуть. После завтрака сухим пайком двинулись дальше. Вдалеке мелькали небольшие отряды, скорее дозоры, по-видимому, печенежские. Но ввиду своей малочисленности напасть они не решились. И только к вечеру уставшие люди и кони добрались до городка. Он имел крепкие крепостные стены и располагался на холме. Алексей Комнин сразу распорядился закрыть городские ворота, а ключи забрал себе, не без основания опасаясь измены. Подкупленные горожане ночью могли впустить печенегов в город. Утром кентарх был вызван к императору и вернулся обескураженный. Император приказал собрать все телеги из окрестных сел. «Нам?» — не поверили своим ушам дикархи. «Пусть жители сами доставят. Они боятся печенегов». Каждому дикарху и его десятку были выделены села. Посмеиваясь над нелепым приказом, катафракты поехали по селениям. Кое-где повозки пришлось отбирать силой. «Налоги платим!» — возмущались жители. «А защиты от грабителей нет! Так теперь еще и катафракты разбойничают, не хуже печенегов!» Обратная процессия вызывала улыбку. Верхом на лошадях ехали воины, на боевых конях — сбруя, хомут, и каждый влачил по 2-3 телеги, то еще зрелище. По приказу дикархов перед крепостными стенами телеги связали между собой веревками. Те и сами не могли понять, зачем. Жители же стали загружать повозки камнями и всяким хламом. На небольшой городской площади император собрал все воинство. Вместе с городской стражей, ополчением и сотней катафрактов едва набралось 500, способных носить оружие. «Граждане», — обратился к ним сам Комнин, — «в ваш город должны были приехать переговорщики от печенегов. Однако лазутчики доложили, что к городу идет войско в 3000 всадников. Выбора нет, придется обороняться, а может быть выдержать осаду. На открытый бой сил у нас не хватит. И да поможет нам Господь». Гражданами и в Риме, и в Византии назывались только свободные люди. Ни пленные, ни рабы, ни дети. На месте императора Алексей ушел бы из города назад в Константинополь, слишком уж неравны силы. В Чуруле вместе с катафрактами всего 150 всадников. Только они могут на равных биться с печенегами. Пешие воины хороши лишь для обороны крепости. В открытом же бою всадники просто порубят пешек. Еще тогда, в первый свой перенос, Алексей говорил Острису, что армия империи не мобильна, что нужна конница, но его не послушали. 600 лет прошло. Из степей приволжских и причерноморских нахлынули степняки, и все сплошь конные. А империи нечего было им противопоставить. Были, конечно, легко вооруженные всадники из наемников, в основном для разведки и дозора. А тяжело вооруженных катафрактов, которых печенеги побаивались, катастрофически не хватало, впрочем, как и коней. Ведь Комнин выкупил у рыцарей всех запасных коней, которых прислал ему Роберт Фрис. Не каждый конь способен нести катафракта или рыцаря. Низкорослые степные лошадки печенегов на ногу были легки, зимой и летом питались подножным кормом, не зная сена и овса, и были неприхотливы. Всем вроде хороши, затрат на свое содержание не требовали, и для печенегов они и транспорт, и мясо, и молоко, но для катафрактов они слабы, потому захваченных у печенегов лошадей можно было использовать только для сельскохозяйственных работ или как тягловую силу для их повозок. В маленьком городке сразу стало тесно за счет прибывших воинов. Город располагался на холме, колодцы были глубокие, но к вечеру они вычерпывались до дна, и большая часть воды уходила на лошадей, каждая по два ведра в день. На третий день лазутчики из местных донесли, что печенеги уже рядом. И точно, с высоты крепостных стен было видно, как из леса выбралось целое войско печенегов. Никого и ничего не боясь, они расположились на равнине под холмом, развели костры, вели они себя как хозяева. Местные, глядя, как вытаптываются их посевы, зубами скрипели от злости, только поделать ничего не могли. Коней печенеги отпустили пастись. Такой табун за пару дней запросто мог выщипать и вытоптать весь луг. Ночь прошла спокойно, а утром печенеги решили идти на приступ. Свистом они подозвали коней. Катафракты, глядя на все это со стены, только удивлялись. Кони по свисту безошибочно находили своих хозяев. Всего-то четверть часа прошло, а печенеги уже в седлах. Вот конная масса начала разбег по дороге к холму, к крепости. Алексею стало смешно. Как они собираются штурмовать крепостные стены? Ведь они каменные, высокие, а стенобитных орудий у печенегов нет. Прозвучала команда «Приготовиться!» Катафракты сели на лошадей, выстроились колонны по четыре перед воротами, как раз по ширине проема. Ворота распахнулись, и за стены выбежали пешие воины из местного ополчения. Их дикарх закричал: «Руби веревки, ребята! Толкай телеги вниз!» Удерживающие тяжелые телеги веревки были мигом перерублены топорами, и связки повозок, подталкиваемые ополченцами, медленно двинулись вниз, с каждой секундой все более и более разгоняясь под уклон. Печенеги еще не видели сотни катящихся на них телег и не осознали надвигающейся опасности. И только грохот тележных колес заставил их посторониться. Передние ряды уже узрели надвигающиеся повозки, но задние ряды напирали. Передние в панике попытались уйти в стороны, но только смешали строй. Комнин сам наблюдал за склоном холма, ведь фокус с телегами придумал он. Может, кто-то из царедворцев подсказал, но приказы исходили от него. И теперь, видя удачу, он крикнул: «Катафракты, вперед! В атаку! Убейте их всех!» Катафракты выехали из крепости и начали разгоняться. Дорога шла под уклон, и лошади неслись легко. «В копья!» — закричал кентарх Визалий, но катафракты уже и сами достали копья из петель и взяли их на изготовку. Печенегов было намного больше, но после тележного удара они смешались, потеряв много людей убитыми и ранеными. Видя несущихся на них катафрактов, они попытались развернуться, чтобы избежать столкновения, но поздно. Удар, сшибка. Алексей скакал во втором ряду и едва увернулся от перевернутой телеги. Тут же перед ним возник печенег с копьем, пытающийся прикрыться круглым щитом, но у Алексея копье было длиннее, мощнее, тяжелее. Он ударил им в край щита, пробив его и печенега. От сильного удара копье вырвало у него из рук, а вернуться и вытащить его из вражеского тела уже было невозможно. Сзади напирали другие ряды, и можно было самому оказаться наколотым на копье. Он выхватил меч, слева от него печенег замахнулся саблей, Алексей отбил удар и ударил сам, почти отрубив печенегу руку. Как-то получилось, что со всех сторон его окружили враги. Он рубил налево и направо, не различая лиц, меч так и летал в его руках, и лошадь, и кольчуга, и шлем оказались забрызганы чужой кровью, поскольку он не чувствовал боли от ран. Слева раздался поистине звериный рык, громогласный рев. У Алексея мурашки побежали по коже, и по спине прошел холодок. Он повернул голову, это был бешеный Свенсон. Меч сверкал в его руках, описывая блестящие круги. Он пер напролом, буквально сметая печенегов со своего пути. Странно, подумал Алексей, ведь он был в пятой шеренге. а бешеный Свенсон продвигался вперед, как бронированный линкор в каше битого льда. Остальные катафракты бились поодаль, боясь приблизиться к нему. Рукоять меча стала скользкой от крови, рука начала уставать. Воспользовавшись секундной передышкой, Алексей кинул меч в ножны и выхватил из чехла секиру. У нее и вес другой, и балансировка тяжелая. Стоит только поднять ее над головой, а дальше сама рубит, и никакая сабля или щит для нее не преграда. Только хруст костей и противное чавканье от разрубаемой плоти. Печенеги дрогнули. Один из катафрактов и правда бешеный, меч как мясорубка. Второй — здоровенный, секира так и летает, не давая никакой возможности защититься. Печенеги стали пятиться, потом вторые и последующие ряды и вовсе стали поворачивать и нахлестывать коней, удирая. Многие бежали, побросав повозки с награбленным добром. Другие сдались, бросив оружие и тем самым сохранив себе жизнь. Несколько десятков не пожелавших сдаться были быстро вырублены. Получилось прям как в пословице: пошли по шерсть, вернулись стриженными. Катафракты в запале бросились за печенегами, рассыпаясь широкой лавой. Было взято в плен около 300 печенегов. Пленных связали, раненых врагов тут же добили. Подошедшие ополченцы собрали оружие, сложили его на телеги и покатили в крепость. Кентарх Визалий с удовольствием обозревал поле боя. Вскоре подъехал император со свитой. «Славно поработали богатыри! Всегда бы так! А главное, воинов бы побольше! Тогда разбили бы печенегов на голову! Салют, мои славные катафракты!» Приподнявшись на стременах, всадники заорали во все горло: «Виват, Алексей!» Пленных построили колонной и, не возвращаясь в Чурули, направились в столицу. Впереди ехал авангард, за ним заметно приосанившийся император Алексей Комнин со свитой, следом двигались связанные пленные, конвоируемые катафрактами. На ночевку император остановился в селении, а пленные и катафракты в поле за селением. И следующим днем, ближе к вечеру, они уже вступали в предместье Константинополя. Жители приветствовали императора криками. Не каждый день удается увидеть пленных печенегов как зримое доказательство победы императорской армии. Пленных отвели в специальный лагерь. Печенеги обменивали их один к одному на пленных византийцев. А катафракты отправились в свой лагерь отмываться, отстирывать одежду, приводить в порядок оружие. У половины катафрактов копья оказались утеряны в бою или сломаны. Кроме того, два последних дня они питались скудно и в сухомятку. Поэтому в первую очередь кинулись на кухню, а немного подкрепившись, к лошадям: чистить, кормить, поить, ведь сразу после марша поить лошадей нельзя, запалится. Уже потом стали приводить себя в порядок. Почти вся одежда пришла в негодность, где посечена, где порвана, а в общем вся залита кровью, попробую ее отмыть. Алексей поглядел на свет сквозь рубашку, вздохнул и выкинул. На такую рвань даже последний нищий не позарится. Потом уселся около палатки оттирать меч и секиру от сгустков крови, точить и смазывать. Кто знает, когда придет приказ выступать. Не исключено, что уже завтра. В палатке разговаривали. Алексей не прислушивался, но все равно было слышно. Судя по голосу, говорил Амвросий: «Конрад, ну и товарищ у тебя. Мы думали, без шабашни бешеного Свенсона катафрактов в нашей центурии, а то и в банде нет никого». Но маркиз и его переплюнул. Когда мечом работал, был как все, нормальный воин. А как за свою секиру взялся? Ужас! Мало того, что печенегов рубил, как капусту, так и своим урон едва не нанес. У меня щит задел, так он в дребезги. Одна рукоять в руке осталась. Ты бы его как-то контролировал, что ли? Хочешь, чтобы я рядом был? Дудки. Я сзади был, тыл его прикрывал. Но оказаться сбоку не хочу. Нифига себе! Оказывается, к бешеному Свенсону и к нему в бою никто не рискнул приблизиться. То-то и он, и Свенсон в порядке печенегов вклинились, как ледоколы. Надо впредь спокойнее держаться. А как спокойнее, когда секира сама навязывает темп боя? Это не меч, ею активно работать надо, и причем на обе стороны. Ну вот, приклеить теперь какое-нибудь прозвище. В любой армии это запросто. Приведя в последнюю очередь в порядок кольчугу, Алексей прошел в палатку. Отбой уже был, я что-то трубы не слышал. А букинатор с банды отбыл, так что трубы не услышишь. Или соскучился? Устал. Ложись спать. Караул всю неделю другая центурия нести будет. А нашей центурии на завтра кентарх день отдыха объявил.